«Ну вот!» – прокричал, веселясь папа. «Ты опять согласилась!» «Надо это дело отметить! Наконец-то дочку замуж выдадим!» И продолжил ржать, вытирая редкие слезы, которые скатывались по щекам. «Не пойду я за него!» – крикнула им и выбежала на улицу, основательно хлопнув дверью. Прямо под разбушевавшуюся стихию. Промокла в считанные минуты, но упрямо шла к сараю, чтобы не видеть всех их. Как же я была зла! Даже холодная дождевая вода не успокаивала, а тело уже начинало бить мелкая дрожь. Земля была скользкая, я даже поскользнулась, но меня поймали. Мокрые волосы длинными прядями закрывали лицо, но и не видя, я догадалась, кто меня поймал. А потом довел до сарая и закрыл за нами дверь. Отдышавшись и вытерев мокрым рукавом лицо, я посмотрела в сторону двери. Мутные стекла на окнах давали небольшой свет, но в помещении все равно царил сумрак. Костю я видела смутно. Он все стоял у двери, не делая попыток подойти ко мне. Сарай тоже был небольшим, плюс пустые банки занимали почти все пространство. Отступать было почти некуда. Пока мы молчали, а кое-кто даже и выжидал чего-то. Я выжила свои волосы и пыталась как-то отжать кофту, которая из-за воды стала очень тяжелой. Потом, плюнув на это, решила ее даже снять. И мне помогли, из-за чего я оказалась в плену объятий. А потом в плену поцелуев. Конец. Читала Надежда Шмидт.